Я выронил рукопись Тайбели, с трудом сохраняя спокойствие, словно кто-то в эту минуту мог видеть меня со стороны. Этот бессонный соглядатай, кажется, зовется совестью. Нарочито медленно я открыл багажное отделение и, едва владея руками, достал трость. Одеревеневшими пальцами надавил на нос искусителя, щелкнул посильнее. Тайник раскрылся. Я перевернул трость. Подставленную ладонь упал тяжелый предмет, обернутый бурой от времени хлопковой ватой. Все еще не веря своим глазам, я развернул и ощупал перстень, взвесил его на ладони. Вот оно, чудо, которого я исподволь ждал всю жизнь. Поезд со скрежетом затормозил на станции. Свет в купе погас. В слабом луче, пробивающемся сквозь жалюзи, камень мерцал алыми искрами. Повинуясь первому сумасбродному желанию, я надел перстень на безымянный палец правой руки, словно заключая мистический брак с пустотой, и благоговейно погладил рукопись, наивно полагая, что чудеса и драгоценности равномерно распределены по всей ее длине.